просто прочитать. Там у меня все обозначено. Что это было? Я такой вопрос отправила. Владимир Владимирович, Ходорковский был единственным человеком, который говорил вам правду в глаза. Стоило ли из-за этого разрешить назвать его вором и держать в тюрьме? Нецелесообразно ли использовать его знания, опыт и смелость на благо государства и лично ваше? Если вы скажете, что наш суд независимый и справедливый, то вы, видимо, изолированы и ничего не знаете, что делается в стране. Если знаете, то вы не президент и не мужчина. Задумайтесь, Владимир Владимирович. Вы подписались? Конечно. Вот такой ушел вопрос во время общения с народом, да? Марина Филипповна, скажите мне, пожалуйста, вот в связи с этими обысками, которые вчера проходили и в офисах адвокатов, и в «Открытой России» фонде, который финансировал ЮКОС, а потом уже лично Михаил Борисович, что вы думаете, зачем уже это? Уже вроде... Вот что сейчас проводить эти обыски? В чем смысл? У меня лично такое мнение, что, ну, во-первых, хотят доказать обществу, которое все-таки в какой-то мере стало сомневаться в правомерности этих поступков, еще доказать что-то, что было сделано ужасного, преступного и так далее. Ну, во-вторых, в связи с этим можно найти какие-то денежки, которые, видимо, еще не лишние кому-то. Ну, вот что касается «Открытой России», ведь это практически фонд, который занимался образовательными программами, и деньги, которые туда приходили, они, это же не отмывание, это именно образовательные программы. Прекрасно знаю программы «Открытой России». И знаю, что очень многие и журналисты, и просто студенты, и просто учащиеся именно были пользователями вот этих средств, которые поступали через этот фонд. Что там? Какие махинации там можно? Тем более за 2 года прошедших уже все поняли, что там нужно уже до ювелирности довести всю отчетность. Ну, там, естественно, никакого криминала нету. Очевидно, это все делается для того, чтобы каким-то образом закрыть этот фонд. Потому что я думаю, что дальний такой прицел этому, этот фонд... Он образовательный, он расширял кругозор людей, молодежи, то есть нашего будущего. А этого, вероятно, как раз и не хотят. Темными, необразованными всегда управлять было значительно легче. Скажите, пожалуйста, Марина Филипповна, вот мы с вами находимся сейчас в Кораллово, здесь лицей, здесь ребята учатся. Кстати говоря, на разного рода сайтах можно время от времени прочесть довольно странные, так скажем, сообщения о лицее в Кораллово. Даже в голову не придет то, что там пишется. Даже боевиками называют. Да-да, чуть ли не какие-то тут боевики воспитываются. Кто здесь воспитывается, скажите, ради бога. И как у вас дела? Хватает ли вам сейчас средств? Значит, на то, чтобы воспитываются содержать? Здесь в основном дети, либо сироты при живых родителях, у которых родители лишены родительских прав, и в самом лучшем случае это дети из социально незащищенных слоев, то есть многодетные матери, которые не могут воспитать своего ребенка достойным образом. Здесь интернат, здесь они проживают? Интернат, они проживают здесь. Вот у нас уже было 2 выпуска. Первый выпуск 26 человек, они уже все третьекурсники, студенты, все очень хорошо учатся. Вот второй выпуск 32 человека, это вот в этом году. Практически все поступили, ну, не поступило там, по-моему, 2 человека, которые и не хотели. А так все поступили, в хорошие институты поступили, ну, в разных городах страны. Ну, в этом году мы на место их набрали новых 6-классников. Очень хорошие Сколько ребята. Сейчас у вас всего в лицее? Вот сейчас я не знаю, потому что дети прибывают, ну, где-то около 150 человек. Как обычно, около 150 человек. Ну, вот это то количество детей, которые мы сейчас можем прокормить. Как вообще со средствами? Насколько вам сложнее стало? Коснулись ли вас вот эти какие-то обыски? Ну, обыски были в начале. Сейчас мы вроде пока что оставили нас в покое. Ну, а со средствами там где-то спонсоры, где-то еще у нас есть на год там средства. Ну, вот дальше будем видеть, как и что. Скажите, а в принципе вам, не знаю, из бывшего вот этого цеха богатых людей помогает кто-то сейчас? Нет. Я имею в виду лицей, конечно, не лично вас. Нет, никто не помогает из бывшего нашего цеха. Не то, что не помогают, а даже и не интересуются, живы мы или нет. Ну, может, спрошу о больном, но все же, вот год пройдет, а если не будет денег дальше на лицей, как тогда? Не знаю. Мне когда-то задали вопрос этот, сюда приезжали жены дипломатов, практически всех аккредитованных в Москве, и задали мне этот вопрос. Ну, я сказала, что тут недалеко дача Путина, я их возьму, приведу туда. У него, наверное, хватит денег их как-то прокормить. или куда-то устроить. Там заборы высокие, наверное, Марина Филипповна. Ну, не даже он возможность детям умирать около забора. Он же сам отец. Распихают по другим сиротским учреждениям. Что вы не знаете? Ну, не знаю. Мы уже, знаете, если так без шуток говорить, то мы уже говорили, что тех, кому вообще некуда идти, ну, может, разберем вот по себе. Тут все-таки коллектив большой. По семьям просто, да? Да. Дайте знать, если надо будет. Может, тоже кого заберу. Что же делать-то? Дети, ну, на всякий случай, конечно, будем надеяться на лучшее. Это уж я в какое-то пораженческое настроение впала. На самом деле, будем надеяться, что все будет нормально и ничего такого не случится. Вы дальше будете заниматься здесь с ребятами. А вообще вас эта тема занимает? Вот тоже образовательная, детская, все, что с этим, ну, конечно, связано. Да? Вообще, вот я с Мишей очень согласна в том, что он всегда говорил, что, в общем, демократию нельзя насадить сверху. Она должна прийти сама. А сама она может прийти только через широко образованных людей. Вот в этом я абсолютно согласна. И когда вот я вижу, что приходят дети такие, ну, скажем так, это не важно, что они там имеют пятерки по физике или химии, но такого широкого мировоззрения у них нет, они абсолютно. Вот я говорю, я разговаривала, например, с одной девочкой, там 7-8 класса, я положила перед ней атлас, карту, она не могла найти. Даже не понимала, где ее город находится, в какой стране, что она жила на севере, где юг. И карта эта для нее была просто что-то непонятное. Вот, понимаете, вот нужно широкое образование, чтобы мозги варили. Тогда, чтобы не только один предмет. Чтобы не только предметники были. Понимаете? Вот тогда, может быть, что-то хорошее будет. А скажите, пожалуйста, а что, получается, у вас ребята имеют хороший диплом, они с хорошими оценками заканчивают, да? Да, хорошо заканчивают ребята. 7 медалистов в этом году было. 2 золотых. Две золотые и 5 серебряных. И ребята все поступили. Ну, вот за исключением, по-моему, 2 или 3, которые просто не ставили перед собой такую задачу, остальные все поступили. Постойте, наверное, возникнет у многих вопрос. Это медали, которые получены на экзаменах, сданных здесь? Здесь, но не своим преподавателем. То есть нам комиссию дают для этого. Ну, специально, чтобы не говорили о том, что частное заведение учебное тут своим делают. Ставят медали? Да, поэтому сочинения отправляют на проверку и, ну, так далее. В общем, комиссия принимает. А вот ведь как интересно, ведь вы брали детей из социально неблагополучных семей. Это дети, которые, как правило, страдают и отставанием в развитии, и отставанием образования, да, по всем статьям. Знаю я прекрасно это. И что, получается, что все можно скорректировать, если... Не все, конечно, не все. Но много. Ну, очень многое можно скорректировать. Если так хорошо закончить. Если ребенок нормальный, в смысле психики нормальный, то скорректировать можно очень многое. А вы дальше как-то следите за их судьбой? Ну, вот поступил. Ну... А где они живут? Ну, в общежитиях, наверное, да? Первый выпуск, когда ЮКОС еще работал, то им всем дали общежитие, ну, очевидно, там похлопотали, всем дали общежитие, в общежитии сделали им ремонт, дали мебель, дали компьютеры каждому. И те, кто желал, работали в ЮКОСе, ну, там несколько часов в неделю. Поскольку они здесь, заработок, да? Да, поскольку они здесь имеют расширенное образование по компьютерской технике, они там работали именно поэтому в основном. Ну, кто-то в «Открытой России», между прочим, по-моему, одна девочка работала, ну, кто где. И вот они зарабатывали вполне достойно на жизнь, и дальнейшая судьба их была тоже определена. То есть 15 человек пошли в Губкинское училище, вот, то есть институт. Ну, они бы поехали на места, там бы им дали, конечно, жилье, зарплату, ну и люди бы начали. А сейчас не очень понятно, что А дальше. Сейчас мы ничего не можем помочь. Просто проследить, что поступили и дали на волю судьбы. Да, на волю судьбы. А скажите, а как к вам попадают? Вот что за принцип отбора при наборе вот сюда, вот в лицей? Ну, раньше из нефтяных районов нам присылала администрация соответствующие письма, просили брать детей там из каких-то при никаких несчастьях или... Вот это из тех регионов, где ЮКОС сработал, где занимались разработкой? Да, пограничники присылали своих детей. Любые несчастья были. Где-то разбился вертолет, где-то взорвали дом. То есть просто кто знал о существовании подмосковного лицея? Да, потом у нас директор лицея, он был в отставке, генерал пограничный. Так что он имел связь с военными. Значит, у нас, по-моему, мальчик есть. Из Нордоста был мальчик. Из Беслана сейчас. 11 человек из Беслана. У вас учатся из Беслана? Да, даже дети, они уже да? В прошлый год. В прошлом году у нас было 8, а сейчас, значит, тут уже 11. вернуться. Как они? Вы ничего? Вы пришли в себя? Да, они у нас достаточно быстро приходят в себя. Хорошие дети, воспитанные, хорошие дети. Они так православные вообще. Ну, это к тому говорю, что все-таки какой-то налет вот кавказской вот этой вот вежливости, да, почтение к старшему у них есть. Очень хорошие. Знаете, самое ужасное, вот именно, что с Бесланом связано, ведь вот когда видишь эти фотографии, съемки тех детей, особенно погибших, то понимаешь, что это были очень благополучные семьи, что это были очень любимые и воспитанные дети. И просто вот все время видишь, что там практически ведь не было каких-то асоциальных, каких-то заброшенных. Это все любимые, да, просто выстраданные и выненченные дети. Хорошие дети. Ну, правда, есть с ранениями, прошедшими операции, есть еще, у которых еще есть осколки, которые надо вынимать. Дети хорошие. Лечением тоже приходится заниматься? Конечно. Да? У нас тут хорошая медицинская база, ну, своя, в лице. У нас даже есть галокамера, это соляная пещера, прекрасная, очень красивая, не говоря уже о том, что полезная, потому что многие дети вот из северных районов, из нефтяных, а там же плохая экология, у них много бронхиальных заболеваний, а вот в этой галокамере пары вот эти соляные, то есть, они лечат. Да, да, у нас тут есть и зубной врач, и физиотерапия, и ухо-горло-нос, и офтальмолог. А если что-то серьезное, то у нас как шеф это Голицынский военный госпиталь. Да, значит, ну, если какие-то операции. Вот есть дети, такие вот полубеспризорные, приходили, у них язвы в желудке были. Вот они лежали там в офицерских палатах. Ну, естественно, за ними там все ухаживали, баловали их там. А вот бесланские, это сироты или это просто дети? Всякие есть. Есть и сироты, и есть просто те, кого родители отпустили сюда учиться. Ну, вот один, например, остался отец. У кого-то еще есть дети. У кого-то отец, а мать настолько изранена и больная, что ему приходится с ней все время возиться, и на ребенка уже невозможно, не отстает. Ну, вот в этом году к нам девочка одна пришла. Так хорошая девочка, все нормально, на чаю не спит. Ну, вот прихожу я с ней, вижу такие психологические разговоры. Ну, ничего, хорошие дети, в общем, нормальные очень. Они здесь быстро адаптируются. Вообще, детский коллектив, он сам по себе оздоровляет, а потом, вы знаете, у них какое-то такое ощущение, что они оттуда ушли, и все это осталось где-то там, далеко. Хорошо, когда можно уехать и подумать, что это, что это совсем другая история, да, другая жизнь. Да. Наверное, это правильно, что нужно какое-то время. Поэтому мы особенно боимся всяких обысков, налетов, вот этих масок, потому что на таких детей это ужасно действует. Да, у нас же первый раз было, когда вот приходили, у нас были тут большие неприятности с детьми. И ночами не спали, и целый месяц один мальчик не выходил из депрессивного состояния. Это в связи вот с этим первым обыском? Да, ну вот люди с оружием. Вот, понимаете, дети, которые вывезены из каких-то там горячих точек, они очень тяжело это переживают. А уже бесланские вообще говорить нечего. Первый набор – это таджико-афганская граница, и там офицеры. И там было несколько человек у нас детей. Вот в том числе была одна девочка, у нее папа, ну, через какое-то время получил звание генерала. И его перевели оттуда, ну, куда-то уже в другое место служить. Ну, он за ней приехал, она отказалась. Ехать отказалась? Да. Так здесь привыкла? Так у нас и закончила. Очень хорошая девочка. Закончила лицей? Да, да. Ну, цветочек сейчас учится тоже в Бубкинском. Она сказала, нет, я вот с удовольствием лето побыла, вот, а приехала обратно. И у нас такой не один случай есть. Ну, а здесь так, своя территория. А вообще в Москве-то бывают дети? Или они так здесь? Да, бывают, конечно. Живут в театр как... ездят, в музей ездят. Раньше еще ездили по нефтяным районам, вот им показывали нефтепереработку на заводах. Вот у них... То есть по профилю? Ну, да, по профилю там показывали... Все, там рабочие водили их, показывали им производство. Ну, то есть большинство все-таки ориентировано на... Нет, ну мы не настаиваем совершенно на этом. У нас и туда, и в педагогический, и в Голицынский погранинститут пошли ребята, ну, те, которых уже родители, да. Там, военные, там, как правило, да, военные, да. Так что, ну, кто куда. А вам они пишут после того, как уходят за ну, пределы? Звонят постоянно. Звонят, да, пишут, звонят. То есть остаются такие хорошие, нормальные отношения? Ну, в этом году я как-то меньше вот общаюсь, а то вот приезжали сюда так по 20 человек, и тут смеялись, что, говорит, ну, хорошо, у нас сейчас 25, а потом будет 50, у вас не хватит. Хватит чашек. Я говорю, ну вы тогда уже будете работать, купите мне еще один сервиз. Сидят тут и на полу, и на всех вот тут. А после этого я еду, на следующий день я еду в магазин, потому что у меня курочки хлеба не остается. Все сметают. Ну, конечно. Причем они так приезжают неожиданно, поэтому так это получается, что... У вас есть серьезные человеческие разочарования в связи... Вы знаете, есть и разочарования, и очарования. Так. Значит, какие-то люди, которые раньше были очень такими большими, ну, не скажем, не друзьями, но, в общем, постоянно приезжали, интересовались, звонили, просто исчезли с горизонта. Но зато люди, которые были вот, ну, просто шапошными знакомыми или вообще незнакомыми, стали лучше близких родственников. Нету, вот есть, например, люди, которые мне звонят, ну, звонят, например, каждую пятницу. Вот каждую пятницу мне звонит один человек и говорит, ну, не надо вам, ну, что-нибудь передвинуть, подвинуть, что-то принести тяжелое. Ну, даже так. Причем этого человека я раньше видела только один раз. И, кстати говоря, вспомнила, когда летом прошлого года, когда был день рождения вашего сына, мы у вас собрались, вот здесь он уже был в заключении, мы собрались здесь такой компанией, и еще сидели за столом, помните, так грустно смеялись, что компания довольно странная. Там такие люди собрались, которые, наверное, если бы Михаил Борисович не был в тюрьме, вряд ли бы собрались на день рождения в его компании. Совершенно точно. Это было очень своеобразно. И вот интересно, вот сейчас уже 2 года прошло, в этом году мы тоже встречались, приезжали сюда. А вот мне интересно, вот минует время, даст Бог, все-таки, может, не 9 лет, а меньше пройдет, извините, что о больном напоминаю. Вот соберутся ли, ну, примерно той же компании, вот те же люди, соберутся ли на день рождения к Михаилу Борисовичу, когда он выйдет из тюрьмы? Вот те, кто собирается сейчас, они обязательно соберутся. Я их соберу. А вот те, которые эти годы не интересовались, но они придут, я их не пущу. То есть вот так вот, не простите? Никогда. А скажите, а вот Михаил Борисович, он, вы как-то сказали, что он стал ближе к людям, человечнее стал во время вот этого 2-летнего своего пребывания. Наверное, как-то обминает, да, такая тяжелая история. А в нем... А раньше, а может быть, в теперешнем, есть вот эта ваша несгибаемость? Он склонен прощать или нет? Вы знаете, несгибаемость – это моя черта, а прощать – это отец. Угу. Я никогда не прощу. А Михаил Борисович? Он простит. Да? Угу. То есть в нем это есть? Он не злопамятен, нет, да? Нет. Угу. Я не злопамятная, я просто памятная. Я зло не буду делать. Но память, ну, помнить я буду. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что разговариваем мы с Мариной Филипповной Ходорковской. Всю эту неделю шли сообщения и как-то не давали нам забыть о Михаиле Борисовиче, не давали нам забыть. Поводы были разные, не только обыски в «Открытой России». Еще пришло сообщение о том, что вроде бы вступил в силу приговор, и Михаила Борисовича должны уже из тюрьмы, из Москвы переправить на место его отбывания наказания на зону так называемую. А скажите, пожалуйста, есть ли у вас информация все-таки, как скоро он покинет тюрьму? Нет, информации абсолютно нет никакой. Вся информация только та, что я слышу по радио и телевидению, и читаю в газетах. Так что пока неизвестно? Ничего не знаю, да. То есть, насколько я понимаю, могут открыть новое дело, и тогда продолжится его сидение в тюрьме, а могут послать уже на зону. А что вам кажется, что легче ему и вам будет? Вот, чтобы он дальше находился в Москве здесь, в СИЗО, либо чтобы он был уже на поселении, ну, где-то вот в зоне? Ну, естественно, я не знаю, как на зоне, но то, что сидеть в небольшом помещении 16 человеками практически без воздуха, годы, это, наверное, более тяжело, чем на зоне там любой работой заниматься. Угу. Тем более, что он вот так вот я слышала, говорила о том, что он хочет, вот даже если он будет на зоне, читать лекции заключенным, давать им какие-то навыки об организации малого бизнеса, ну, чтобы подготовить людей к выходу и занятию каким-то полезным делом. То есть какими-то образовательными, да, занятиями? Да. Вот. Я знаю, что он в колонии правда, по-моему, детский только снабжал интернетами, чтобы дети, чтобы они могли уже иметь какое-то образование в этом плане и уже найти себе какую-то работу после того, как выйти. Не знаю, делали это во взрослых колониях, я просто не знаю. Ну, в определенном смысле, вот многие люди у нас, к сожалению, в стране, слишком многие, либо сами сидели, либо соприкасались с кем-то из тех, кто там находился и знают эти реалии, они говорят, что, конечно, в этом смысле все-таки на зоне легче, это действительно некое перемещение, это хоть и работа, это ну, что-то, что позволяет выходить за пределы какого-то одного помещения. Неужели действительно он сидит в 16-местной вот этой камере, да? Да, 16-местной, конечно, очень душно. Ну, туалет же практически находится там же. Так, правда, такая занавеска есть, чисто визуально, чтобы не наблюдать процесс. Ну, понимаете, 16 человек курят. Прямо в камере. Да, курят, конечно, в камере. Поэтому, конечно, это... А он вообще очень любит воздух, и всегда все открыто было. И, конечно, вот это... А прогулки, они ну, почти что в полукрытом помещении, поэтому это... Солнце они не видят совсем. Ну, в этом смысле, то, что сейчас не жарко, может, и лучше, потому что в камере, да, надо духотище. Да, конечно. А когда вы последний раз виделись-то? 14 сентября. Что-то давно уже, вроде бы уже, наверное, раз в месяц, по-моему, разрешается. Раз в месяц, но сейчас нам сказали, что через 2 месяца. Но это по какому-то расписанию уже зоны. Да, это по расписанию уже зоны. 6 свиданий в году. А если далеко это будет? Вы будете ездить туда так далеко? Нет. Либо... Я не знаю, как там полагается передавать какие-то передачи. Если это можно часто делать, то, наверное, нужно будет там жить по очереди. То есть вы готовы к любому? Конечно. Распорядку? Несомненно. Вы как-то, я не знаю, здесь подходит ли это слово, наверное, подходит, привыкли вот к тому, что вам приходится соприкасаться с реалиями Гуина, с реалиями вот этих тюрем, с расписанием, с передачами. Вот к этому привыкли? Ну, привыкнуть, наверное, к этому трудно. Ну, реальность надо воспринимать такой, как она есть. Вам не приходилось как-то сталкиваться с унизительными ситуациями? Как вам относятся там вот эти вот люди? Нет, никогда. Ну, очень корректно, всегда нормально, я ничего не могу сказать плохого. Знаете, мне просто не раз приходилось делать те же передачи по поводу условий содержания, которые, конечно, ниже всякой критики, но вот... Вам кажется как? Вот что бы вы улучшили из того, что явно, ну, просто бессмысленно и непонятно, почему продолжается вот в системе, не знаю, там, передач, в системе свиданий? Что бы вы просто как-то, ну, улучшили, сделали бы более человечным? Ну, наверное, чтобы люди не стояли в 4 часов утра, чтобы нанять очередь и передать что-то. Это же, наверное, не так трудно сделать. Ну, очевидно, они ограничены какими-то средствами, вероятно, чтобы набрать больше людей. Не знаю. То есть там... эти очереди многочасовые, это вполне бессмысленно. Да, это еще летом, говорят, меньше. А вот родственники Лебедева мне говорили, что зимой они занимали очередь в 4 часа утра, чтобы передать передачу, чтобы записаться на передачу. Когда придут свидания, то они через двойное стекло и решетка. То есть когда лично общаетесь, вы... Вот лично через два стекла и решетка. И по телефону, по которому очень плохо слышно, и телефон один. Если говорю я, значит, не знает он, если он, то и не слышу я. Вот это тоже можно было, по-моему, сделать. А что запрещают к передаче? Вот здесь есть какие-то нелепости? Легче сказать, что можно. Это сырокопченая колбаса, сыр, редька, лук репчатый, редиска, по-моему, летом, в зимнее время селедку, по-моему, там еще была, копченая селедка. Ну, орехи, сухофрукты, яблоки и, по-моему, цитрусовые. Вот так вот. Ну, то есть из существенных таких вот продуктов, типа мясных, это ничего нельзя. А книги не ограничены? В 77-м книги можно было. Здесь пока что нет. В 77-м имеется в виду в предыдущем? В 99-м. Вот 99-й. Ага, это сейчас. 77, да. Там можно было книги. Но, вероятно, пользоваться библиотекой можно. Как вы отнеслись к тому, что Михаил Борисович хотел поучаствовать в избирательной гонке? Понимаете, я была совершенно уверена, что любым способом ему не дадут это сделать. Я думаю, что он это прекрасно понимал. Ну, наверное, просто хотел как-то взбудоражить общественность. Ну, ему это удается. Не забывает. Понимаете, я слышала выступление начальника почтамта, когда она оправдывалась, почему так долго шло письмо. С одной стороны, ей не хотелось сказать, что почтамт плохо работает, а с другой стороны, ей, видимо, приказали как-то что-то, на что-то намекнуть, и она говорила, что совершенно непонятно, и мне было очень жаль. Скажите, пожалуйста, а как вы себе представляете? Ну вот, вообще, конечно, наверное, это горько осознавать, что вот эти вот 40-летние для мужчины самые плодотворные годы проходят вот таким вот образом, и, наверное, еще будут проходить, да, некоторое время. Как вы себе представляете, а чем займется Михаил Борисович в дальнейшем, как только у него будет такая возможность? Ну, если, дай бог, он выйдет здоровым, то тем, чем он хотел заняться после 45 лет. Он совершенно не хотел быть ни президентом, ничем. Он хотел заниматься образовательными программами. Он мечтал создать университет самый лучший в Европе, наверное. Ну, так и будет. Если не ограбят Доницкий, и если оставят здоровье, то этим вы будете заниматься. Конечно, образовательными программами. Вот все говорят, и я в этом убеждена, что он во многом, конечно, на вас похож. Михаил Борисович очень на вас похож. Я в этом смысле говорю, что он мамин сынок, но не в таком изнеженном смысле, а в том, что касается сильного характера. Вы человек, безусловно, сильного характера, и Михаил Борисович, видимо, у вас сильного характера. Скажите, пожалуйста, он ведь хороший сын, насколько я понимаю. Да, очень хороший. И вы с ним всегда общались, даже в те времена, когда он был очень занят и когда уже втянут в дела бизнеса, вы с ним часто общались. Скажите, пожалуйста, были ли какие-то моменты, когда вы были категорически не согласны с его решением по судьбе? Вы знаете, самая несогласная я была, когда он начал заниматься бизнесом. Вот так, да? Да. Я вам объясню, почему. Потому что мои родители помнили голод революции, послереволюционных лет, помнили расцвет НЭПа, когда в январе появилась клубника в охотном ряду, ну, там был тогда рынок, да, большой, вот, и все стало дешевое, потом всех нэпманов посадили, расстреляли. Поэтому у меня осталось такое мнение, что будет то же самое, я, кажется, не ошиблась. Правда ли, что у вас среди предков тоже были предприниматели? Да, у меня дедушка был, имел завод. Где-то на юге, да, был на завод? На Украине, да. На Украине был завод. Mm-hmm. И тоже это все было отобрано в 17-м году, несколько раньше, да, чем конечно. Нэпмановские конечно. Дела. Хотя работники его завода хотели его выбрать в совет. И дедушка мне всегда говорил, ну пускай бы забрали завод, но оставили бы меня директором завода, и завод бы продолжал работать и выпускать продукцию. А почему нужно было все развалить? И завод перестал существовать. Как ни странно, были и такие случаи. Кстати говоря, Трехгорка, по-моему, с той же историей, где тоже хотели оставить во главе предприятия сами рабочие, тогдашнее дореволюционное руководство. Такие случаи были. Почему-то не пригодился этот опыт дореволюционный. Как-то действительно странно. А я, между прочим, тоже говорил. Я всегда говорю, ну, когда-то вот были разговоры в таком характере, что, Миш, ну, в конце концов, все национализируют. Он говорит, ну, и что? Ну, и пускай, все равно все людям останутся. А я буду там директор. Просто такой же директор, как и был раньше. И размечтался. Да, размечтался. Ну, не считал же, конечно, что по миру пустят. Компанию. Вот я только что перед тем, как приехать к вам, занималась с молодыми журналистами, со студентами. И они меня просили, во-первых, передать вам привет и, в общем, хорошие слова. Спасибо. И очень просили задать несколько вопросов. Я их задам, как они ко мне поступили, хорошо? Как вы считаете, как повлияет на Михаила Борисовича заключение? Ну, пока что он держится вполне хорошо и нормально, и нисколько не сдается. Что будет через несколько лет, ну, трудно сказать. Ведь это можно сказать только тот, кто это прошел. Надеюсь на его характер. Когда мы узнаем всю правду о том, почему и от чего, и в чьих интересах происходило в связи с делом Юкса? Это очень трудно сказать. Наверное, когда у нас изменится строй, тот, который сейчас есть. Советовался, я немножечко уже заехала на этот вопрос, советовался ли с вами Михаил Борисович, когда начинал? Ну, практически вы рассказали, что вы были против занятия его бизнесом, и он вас не послушал. Да, к сожалению. Угу. Просили очень узнать про детей. Как дети? Ну, дети ничего. Малыши ходят, близнецы в нулевой класс. Настя учится в 8-м. Угу. Ну, Ей, конечно, труднее. Маленькие еще ничего не понимают, а ей, конечно, трудно. Uh-huh. Но, правда, в школе у нее нормальная обстановка, ее никто не обижает. Так что все хорошо в этом плане. Ну, судя по тому интервью, что было, по-моему, в московских новостях, она такой человек разумный и даже не по годам, по-моему, такой самостоятельный. Или это иллюзия? Ну, где-то не по годам, где-то по годам. Сейчас трудно сказать. В разных вопросах по-разному. Угу. Это да, я помню, однажды шла по улице с мамой. Вдруг мне пришло в голову, лет 10, наверное, было, что я какая-то взрослая. Вот все я понимаю. Я говорю, мама, а ведь я уже совершенно взрослая. Она, по-моему, засмеялась, так же, как вы сказала. Говорит, ну, в чем-то взрослая, в чем-то еще. Ой, потом я поняла, насколько. Вот еще, что меня просили спросить. Что Михаил Борисович любил читать в детстве? Ну, в общем, все он читал. Я не могу сказать какие-то определенные пристрастия. Ну, единственное, что когда уже после 5 класса, то, конечно, химия. Он увлекался очень химией. Очень, да. Как вы его воспитывали? Обыкновенно. Но он же был единственный сын, любимый, замечательный. И что? Мы оба работали на заводе. В половину седьмого или в четверть седьмого уходили. Папа приходил, как полагалось, на заводе уже после 10. Мама, ну, в начале месяца приходила после 6. Он целый день был один. Так что особенно воспитывать было некогда. Рос как рос. Рос с ключом на шее. Чтобы не потерять. Скажите, а вообще вот что-то такое чувствовалось с ним? Какая-то вот эта вот деловая хватка или вот лидерство? Знаете, как всегда, у состоявшегося человека всегда ищут что-то в детстве. Он в детстве был лидер, заводил, а может быть еще что-то. Как ему? Ну, наверное, какое-то было, лидерство, да? Было, да. Всегда была такая целеустремленность. В плане, если он ставил какую-то задачу перед собой, ну, пусть даже самую мелкую, но я обязательно выполнял. То есть упорство определенное. Да, да. Тем более, это не без нашего, так сказать, давления. Вот он в 8 классе захотел идти работать, не поехал в пионерский лагерь, пошел работать на лето. Скажите, а вот когда он в комсомол, по комсомольской линии пошел, вы не против были? Я ему никогда не говорила в этом плане ничего. У нас в этом плане всегда были с Борисом Моисеевичем споры. Вот нужно ли навязывать какую-то точку зрения. Мы решили, что не надо. Что он достаточно разумный и выберет свой путь сам. И он искал сам. Может, лучше было в науку пойти? Наверное, лучше было бы. Но началась перестройка, начались интересные проблемы, интересные перспективы. Втянуло другое. Мог ли быть другой путь, и мог ли он добиться успеха на другом поприще? Вполне мог. Он был очень талантливый, как говорили студент. Ну, получал именную стипендию. В общем-то, мог, конечно. А он золотую медаль в школу окончил? Нет. И не стремился к этому. Mm-hmm. Он всегда мне говорил, зачем мне те предметы, которые мне не понадобятся в моем выбранном пути. А нравилось что? Математика, химия? Математика, химия, физика, вот mm-hmm. эти вот, да. А там какой-то там эти все биологии, зоологии, это там так. Вот вопрос уже такой. А какие ошибки в воспитании были? Ну, наверное, были какие-то. Вот как мне кажется, что отец был немножко жесткий. Ну, Борис Моисеевич был жесткий. Да, жесткий. Может, от недостатка времени? Да, наверное, это тоже имело значение, потому что мы, ну, как все коренные москвичи, в общем-то, жили в коммуналке. Коммуналка была ужасная, с соседкой больной сифилисом, ну, в общем, про это рассказывать даже не хочется, это очень страшно было. Мы вынуждены были вступить в кооператив, 2 инженера, это было достаточно материально тяжело, помогать нам было некому. Он работал на второй работе, поэтому приходил очень поздно домой. Ну, наверное, вот и с этим было связано, что мало времени было общаться, и какие-то там проблемы, они должны были решены быть очень быстро. Угу. Быстро и жестко. Быстро и жестко. Ну, а он часто, как бы сказать, часто вынуждал наказывать, вот, например, за какие-то проступки? Нет. Да? Ну, вот один раз мне позвонил директор школы, я школа рядом была, и говорит, приходите немедленно. Я так испугалась, думаю, что он мог натворить, я вообще не знаю. Я, значит, прилетела туда, он говорит, представляете, что он сделал? Мы вместе прибежали. Я иду, он сидит на 4-м этаже, свесив ноги из окна наружу. Такое юношеское бахвальство, там, видимо, перед девочками или что-то. Ну, естественно, директор уже был человек пожилой, представляете, как он испугался. Да, и Борис Моисеевич говорит, я его сейчас выпарю, приду. Он сказал, не надо, просто скажите. Ну, мы пришли, говорим, Миш, ты можешь себе представить, что если бы ты упал, ну, не говоря уже о том, что ты бы разбился на 4-м этаже, ну, его бы посадили в тюрьму директора. У него даже вот он, ну, мальчишка, у него, конечно, это не связано. Я говорю, он же за вас отвечает. Я говорю, ты подумай. Ну, знаешь, понял этот вопрос. А что вы хотели вспомнить в детском саду? А, в детском саду это вот такой был очень характерный случай. Он такой крупный был мальчик. И какой-то был у них там вечер в детском саду. И воспитательница его мне сама рассказывала. Она говорит, я ему сказала, ты спать не пойдешь, будешь таскать стулья взял. Посмотрел, сказал, не имеете права. Она сказала, нет, ты будешь. Он ответил, ну только если вы меня будете волочь. Волочь? Да. И она говорит, я поняла, что я, что мне придется волочь. Что характерно и я говорю, что, Ирина Владимировна, игра вам просто надо было сказать, Миша, ты самый сильный, помоги мне, пожалуйста. Он вам не только стулья, он столы притащил. Она говорит, я это потом уже поняла. А вы знаете, я во время судебного разбирательства однажды попала в зал заседаний и видела Михаила Борисовича. Мне показалось, что он очень хорошо держался. Я не знаю, на всех ли заседаниях, наверное, на всех. Но мне показалось, что он уравновешен, что он нормально как-то себя чувствует. И выглядит нормально, кстати говоря. Мы даже так с ним во время какого-то короткого перерыва так словом перебросились. И показалось, что ничего, и глаза такие живые, и как-то заинтересованы во всем. Мы там попытались даже поговорить, потом нас пресекли, разумеется, но попытка такая была. Вы довольны тем, как ваш сын себя вел во время всех судебных заседаний? Очень довольна, очень достойна себя. Он ни одного раза не вышел из себя. Особенно, ну, если вы... в Мещанском суде там еще хотя бы внешне соблюдалась какая-то корректность, то здесь было вообще, в Мосгорсуде это было вообще безобразие. Ну, ни одного раза не вышел из себя, к судьям обращался вежливо, все было очень вежливо с его стороны. То есть здесь еще более было? Да. Потому что даже на том заседании, где я была, там были какие-то вещи, которые вызывали изумление. И, кстати, вполне комическая была там ситуация, почему-то все время путали слово «заменить истцов» вместо «заменить», вот как-то вот они там очень смешно, да, какую-то формулировку все время путали. И это было так странно, и упорно повторяли в этой ошибке все. А потом, когда выносили, еще в Мещанском суде выносили приговор, и многие пришли, особенно в первый день, потом-то вообще уже смешно было, нагнали технику, потом без конца пикеты были противоположного содержания. А вот в первый день, когда собрались те, кто ожидали тоже услышать приговор, а вот сам момент приговора, как был воспринят? Вот им, вами? Я, собственно говоря... Какая-то надежда же нет, была? Нет, у меня не было надежды. Ну, я не знала, 9, 8, ну, во всяком случае. Я была совершенно готова. Я встала между мужем и невесткой и толкала их локтями, чтобы они вели себя прилично. Ну, держался нормально. Потому что все-таки момент такой был. Я когда услышала, поражена была, мне казалось, ну, что... Ну, я думаю, что он был готов к этому. Вот еще вопрос, который, опять же, студенческий. Вы в Бога верите? Нет. Нет. И вот эти испытания никак не подвигли к вере? Наоборот. Мне когда-то Миша подарил крестик из Иерусалима, по-моему, привез. Ну, я могу сказать, что очень верующий. Ну, как-то вот я его одела и все же, и всегда носила. Ну, снимала только, если вот мне ночью плохо сердцем, то у меня вообще все душит, и я снимала цепочку. А после кассационного суда, ну, сердцем было, неважно, ночью я сняла, и больше одеть его не смогла. А Михаил Борисович? Ну, по-моему, он атеист. То есть это как, воспитание или как-то он по жизни пришел к заключению такому? Нет, мы никогда на эту тему не разговаривали, хотя у него очень много есть религиозной литературы. Он прекрасно меня знает, он читал все его труды, у него очень много есть книг. Он много изучал религию, он знает Библию, все. Ну, насколько я понимаю, нет. Все-таки это скорее такой вопрос для него философский. Ну, как история, да, история, философия, да. Да. Угу. Да. Насколько все-таки много людей отошло от вашего круга и стали вот этими такими отказниками от вас, от вашего сына? Большинство тех, которые с ним работали и занимали какие-то достаточно высокие посты. Большинство? Да. Я вспомнила замечательный момент, когда, я уже его даже вспоминала, когда в прошлом году на дне рождения мы здесь были, и кто-то из коммерсанта как раз рассказывал, Наташа Геворкян рассказывала, как разыскивали человека из его цеха, кто поздравит с днем рождения для коммерсанта. И все по периметру отказывались, согласился один Игорь Юргенс. И потом некоторые из этих отказников, я их с тех пор так и называю, они прислали поздравление по факсу сюда, в Кораллово. И вы так решительно, помню, смяли эту бумагу и сказали, что вас это не интересует, их поздравление. Нет, не интересует. Да. Хорошо, скажите, пожалуйста, а что составляет вашу здесь, Кораллово, жизнь и вашу работу? Вот знаю, что Борис Моисеевич так только что домой пришел. А чем вы здесь занимаетесь? Лично я? Ну, когда могу, помогаю чем-то. Когда что-то считаю не так, делается, критикую. В основном лицеем занимается Борис Моисеевич? Ну, естественно. Ну, у меня же еще и дом ко всему, мне же надо хозяйством заниматься. А почему так получилось, Марина Филипповна, что практически из вашей семьи, вот невестка, да, там, первая жена Михаила Борисовича, Борис Моисеевич, вот почему именно вы чаще всего общаетесь с прессой, охотнее даете интервью, ну, в общем, вот так получается, что к вам все время обращаемся? Борис Моисеевич говорит, что у меня язык длинный, как у всех женщин. Ну, вот Инна, жена Михаила Борисовича, она вообще, не дает интервью. Она теряется очень при скоплении народу, а я привыкла работать в общем на заводе, в огромном коллективе, в большом цехе, поэтому меня народ нисколько не смущает. А бывают ситуации, когда вас очень обижают журналисты? Вот от журналистов есть обиды? Что вас раздражает в нашем цехе? Вы знаете, вот пару раз только, а так в основном, в общем, нормально. Нормально. Даже то, что вы видите в интернете, на некоторых сайтах по поводу того же Кораллова и интерната. Боже мой, ну что об этих людях говорить? Они даже, по-моему, недостойны, чтобы на них как-то реагировать. Вам удается абстрагироваться вот удается, от этой чепухи, да? Абсолютно, да. Вы знаете, если я человека какого-то любила, уважала, и вдруг бы я от него такого услышала, это было бы тяжело, разочарование. А люди, которых я не знаю, мне просто неинтересно. Конечно, обидно в какой-то мере, когда человек, который никогда не был в Кораллово, говорит, что мы готовим боевиков. Ну, я была сильно изумлена, увидев такого рода информацию. Да. Мне это было очень страшно. Я понимаю критику. Человек приехал, что-то ему не понравилось, что-то показалось не так, он сказал об этом. Это я понимаю. Но никогда здесь не было, и назвать, что здесь готовят боевиков. Ну, может быть, ему за это заплатили, бог ему судья. Давайте завершать, наверное, наш разговор. Есть что-то, то, что вас поддерживает сегодня? Я хочу его встретить. И не на носилках, а на вертикальном положении. Ну, вертикаль же у нас теперь самое главное. Ну, как сказал Витя Шендерович, вертикальная молитва, дерево и дождь. Поэтому еще и мама должна есть быть мама, которая тоже должна быть вертикальна.